Я всегда говорю правду. Я думаю, что это скорее ваше достоинство. Да мне по что ты думаешь? Так вот, Василий Иосифович, если я с тобой устрою посиделки и не приглашу друзей, меня потом просто порвут в клочья и будет обида на всю жизнь. Потому скажу сразу, первое сына мы уже обмыли и проставился честь по чести. Второй официальный повод собраться, будет отметить рождение сына. Третье, ребята даже не меня слушать придут, а посидеть в компании такого человека, как ты. Ибо я им надоел уже хуже горькой редьки. Степан, вот это мне по душе, не стал манную кашу по тарелке размазывать, прямо и в лоб. Да хрен с ними, пусть приходит. Я за просмотр денег не беру. Зря, товарищ генерал, были бы миллионером. И мы оба рассмеялись. Причем я действительно не врал. Друзья мне не простили бы, если упустили возможность пообщаться с таким человеком. Узнали бы они об моей встрече? Да, безусловно. Понятное дело, со мной бы общались, но все же. Касаемо самого Василия Сталина, он никогда дебилом или дурачком не был. Понятное дело, понял бы, что повод отметить день рождения сына – лишь повод. Все пришли на него поглазеть. И если бы я его в такой мелочи обманул, то и в крупном бы мне не было доверия. С другой стороны, я друзьям подарил праздник. Опять же, мои фронтовые друзья пришли с женами, которым такая встреча была, как бальзам на душу. Хотя сейчас уже 1951, осталось чуть больше 2 лет, третий месяц 1953-го, и вождя убьют заговорщики. Но сейчас всем кажется подобное просто невозможно. Так почему не подарить праздник души моим фронтовым друзьям и их женам? Опять же такое, как незабавно, укрепит мое положение. Если кто забыл, у меня появилась еще одна компания друзей и поклонников, а точнее начальник милиции города Ленинград и остальное, можно сказать, руководство этой самой милиции. Причем это люди, которые умеют логично мыслить. Они умеют в дедукцию и вести расследование, их этому учат. Потому не могут не понимать, что для меня первичны мои фронтовые друзья. Потому, как-нибудь я им благодарен за то, что отмазали, понимают за услугу, уже ответил далеко не одной услугой, так скажем, в расчете. Потому не пригласи я своих корешков из силовиков города, ну ничего, утерлись бы и промолчали, и так в некотором смысле мне уже должны. Теперь же я их загоняю в долги. Надо понимать специфику жизни в СССР и его мышление. Есть даже такой фильм, правда, 80-х годов, с Куравлевым, «Ты мне, я тебе», где четко показано, что такое блат, когда ты помогаешь, а в ответ тебе помогают. Более того, блат, он ценнее денег и дороже шмоток. Если кто-то может достать чего-то уникального и ценного, причем куда больше, чем ты ему достаешь, то ты уже практически не можешь отказать такому человеку почти в любой просьбе. Иначе потеряешь такого ценного кадра в списке своих друзей. Вам кажется дикостью, когда ты достал дефицитного человека? Просто в 21 веке изменились термины и слова. А вот смыслы и ценности во всяком случае в России остались прежними. Для примера появился термин «звезда», а вот Вася Сталин, как ни крути, и есть эта самая звезда. Посиделками и пьянкой с ним будут гордиться до самой смерти, даже если мне не удастся предотвратить переворот, и история пойдет своим путем и уничтожит этого светлого и доброго человека. Достаточно только представить любую звезду 21 века, зачастую певца или певицу ртом. Особенно если речь идет о молодежи, как эта самая молодежь будет относиться к парню из своей компании, который относительно с легкостью и без труда устроит встречу и пьянку с таким персонажем. В шахматной игре есть даже такое понятие, как вилка, когда под ударом находятся сразу 2 фигуры. Причем ты решаешь, какую из них убрать, но одновременно выбор, какую ты потеряешь. Здесь же все было наоборот. С одной стороны, я приобретал дружбу Сталина, с другой укреплял свои позиции и возможности у силовиков города, ну а третье, оно было и его не было. Когда мы с парнями столько вместе прошли, для них понятно и очевидно, терять со мной дружбу невыгодно по всем позициям. Причем финансовая сторона важна, но далеко не главное. Понятное дело, отпраздновав все НГ праздники и устроив посиделки со Сталиным, уже 4 января был на работе. Любовно устанавливая рамочку с фотографией моей маленькой принцессы, что сидит на коленях у дяди Васи и улыбается в объектив, причем улыбались оба, и мой маленький ангелочек, что очаровало своим обаянием Васю, и сам генерал-лейтенант своей доброй и светлой улыбкой. Как только я поместил фото в рамочку и повесил на стенку в моем рабочем кабинете, как вдруг зазвонил телефон внутренней связи на моем рабочем столе. «Абрамов у аппарата», — ответил я, сняв трубку. товарищ Абрамов, к вам просится женщина, она медик, утверждает, что будет говорить исключительно с директором телеканала «Ленинград». Она нормальная, чем ей наши журналисты не угодили. По всем внешним признакам, деловая, образованная, вы говорили при поступлении эксклюзивных материалов звонить вам. ГМ, мне ее пропустить? Да, пусть сразу проходит в мой кабинет. Надо сказать, дело не в том, что мой кабинет напоминал кабинет красного олигарха, ибо действительно было все обставлено по бохотому, одни только фотоснимки многого стоили. Например, мой, где мы в обнимку со Сталиным. Снимок с начальником милиции города-героя Ленинград, есть снимки со многими ставшими популярными актерами и актрисами после выхода наших фильмов. Потому зачастую начали обращаться разные городские сумасшедшие, требуя со мной встречи, отсюда и был мой вопрос. Мне надо вопрос решать, как спасать страну, а тут надо население принимать, ну все же нужно наращивать политический капитал, показывать, насколько я демократичен и доступен простому народу, что я сам простой сельский паренек из народа. В дверь постучали. «Войдите». Дверь открылась и вошла очень деловая, сразу видно по лицу, прическе, одежде, и волевая женщина. «Здравствуйте, товарищ Абрамов, уже не знаю, к кому обращаться», — доложила она. «Здравствуйте, извините, не знаю вашего имени». «Простите, забыла представиться, Лидия Тимошук». «Присаживайтесь, чай, кофе». «Какое дело вас ко мне привело?» «Я по делу об убийстве товарища Жданова». «Так это вам в милицию, а не ко». «Простите, какого Жданова?» «Председателя Верховного Совета РСФСР», — ответила женщина. «Коньяк или водки?» Сразу исправился я. «Вы шутите, товарищ Абрамов, а дело крайне серьезное, возможен политический заговор против Сталина». «Я никогда не шучу такими вещами, но рассказывайте, там же были проблемы с сердцем, верно, и врачами, которых иначе, как вредителями я назвать не могу, было назначено неверное лечение». «Простите, я не медик, можно чуть подробнее?» «Разумеется. Дело в том, что есть препарат», — она назвала название, «но я не разобрал, его нужно вводить очень осторожно, малыми дозами, и он имеет кучу противопоказаний, ибо может вызвать остановку сердца. Врачебная ошибка, я бы с вами согласилась, но вот проблема, даже студенты-медики знают о побочных действиях данного препарата. Возможно, ошибка теоретически, если бы даже профессор от медицины просто забыл, но один. Там было минимум два человека, и ошибка исключена. Кроме того, они убили писателя Максима Горького. Простите и поймите, я со всем уважением к данной информации, но пока похоже на красивый сценарий к шпионскому фильму, и я как директор телеканала и киностудии с удовольствием бы принял такой сценарий, но что вы предлагаете? Снять фильм, если у вас есть доказательства, нужно обратиться в органы, что я и сделала. Мое заявление переслали к тому, кто причастен к убийству, и моему непосредственному начальнику. В результате были репрессии, меня понизили в должности. Опять же, как два взрослых и адекватных человека, такое можно посчитать заявлением обиженного специалиста, которого понизили в должности и урезали по зарплате. Какие будут доказательства? Достаточно посмотреть методы лечения, которые были применены к товарищу Жданову. Любые люди, связанные с медициной, даже студенты-медики, подтвердят, такие дозы этого препарата ведут к смерти, даже абсолютно здорового человека. Но если ваше заявление, скажем так, развернули, то там крайне высокие покровители. И я показал глазами наверх. Это и пугает. Вы же член СПЛ? Да, а что? Генерал-майор от медицины Егоров Петр Иванович лечит в особых медицинских учреждениях советских литераторов, вас, вашу жену, детей. Вы знаете, мы с моей женой простые люди, вот она недавно родила второго ребенка и находится в обычном роддоме города Ленинград. Сами знаете, она сейчас крайне популярная артистка, потому не буду врать, особое отношение к ней со стороны медицинского персонала имеется, но лежит в обычной палате с обычными советскими женщинами. Скромность она порой спасает. Если бы вы показались опасны данным заговорщикам, неизвестно, что стало бы с вашей женой и ребенком. Лидия, вы меня пугаете. Вы еще скажите, что лечащий врач самого товарища Сталина участвует в заговоре. Виноградов, как это ни удивительно, он также был лечащим врачом Андрея Жданова и не мог не видеть, чем его пичкали, как минимум с его молчаливого согласия убивали Андрея Андреевича. Я могу немедленно выступить с официальным обращением к Сталину, используя свой телеканал, прекратив сетку вещания, запустив новости с сообщением «Срочно». Вы этого хотите? Нет. Я слышала, простите, не собирала информацию, просто вы стали популярны после «Голубого огонька», что у вас друг начальник милиции Ленинграда, можете его попросить провести расследование. Просто боюсь, эти люди лишь пешки, явно за их спиной стоят более серьезные люди, возможно из ЦК или даже Политбюро. От автора. Книга находится только и исключительно на Автотуди. Если ты читаешь с пиратского ресурса, перейди, поставь лайк, напиши комментарий. Тебе ответит автор книги. Допустим, у тебя нет денег. Сам житель панельки из племени нищебродов. Зато можешь поддержать подпиской, лайком, комментарием. Кроме того, всегда раздаю бесплатные промокоды для прочтения. Ибо сам беден и все я понимаю. Не будь сукой. Поддержи автора. Глава 22. Красный олигарх 2. Особая благодарность Радигар, ВВЛ-66, Мазье, Пробидоцами, Владимир, Гавалт. Только 6 человек, которые на данный момент смогли поддержать мой проект. Книга прошла свою середину и близится к завершению, потому помощь всегда бесценна. Стираются города, время в песок стирает огромные статуи из гранита, и лишь над книгами время не властно. Пройдут сотни лет, а имена этих благородных людей останутся на страницах моих книг. Напоминаю, оригинал книги только на сайте Автотуди. Поддержка пиратов оставляет автора без доходов перед Новым годом. Сайты. https://baxriat.ru, https://yelitstrabak.ru, https://skanbak.ru попаданцы. Это сайты пиратов и воров. Фу, такими быть. Соловьев, тот человек, который нам действительно может помочь. Тем более Иван Владимирович мне немного задолжал. Мне вообще крайне повезло с ним встретиться в бане, верить в такие совпадения глупость. Нас свела сама судьба, ибо пересеклись мы именно в конце 1949, когда он и был назначен на должность. Опять же, ликвидация мной бандитов и тот факт, что Соловьев принимает решение закрыть глаза. Вначале я не понимал, от чего так произошло, но когда сдружились и стали чаще общаться, в том числе пить водку, узнал один интересный факт. Иван Владимирович далеко не в 1945 вернулся с войны. Он продолжил войну в Прибалтике против лесных братьев. Более того, Т.К., мы стали друзьями, вместе пьем водку, да и с разными интересными людьми помогаю знакомиться. Мне многое стало понятнее, даже то, что ранее удивляло. Когда еще отдыхая на Каспийском море после ранения, я осознал тот банальный факт, что мне фактически вручили лицензию на убийство, мне показалось, да ну нафиг, это какой-то бред. Вот только Иван Владимирович получил партийное задание очистить город от криминальных элементов любыми методами. Надо заметить, хоть к 1950 бандиты резко куда-то пропали, но задание никто не отменял. Любыми методами, возможно, городская легенда города-героя Ленинград, но по данной легенде герой Советского Союза Соловьев Иван Владимирович действовал методами отстрела бандитов, в том числе выманивая на живца. Данный метод борьбы с повальным бандитизмом приписывают в том числе маршалу Жукову в Одессе. Насколько правдива легенда, не знаю, но в некоторых источниках на интернет-ресурсах она всплывает. Потому решил, как автор, использовать в книге и заложил в 10-краткой главе пасхалочку. Кто понял, молодец. Человек, который управлял штабом, командовал дивизией, причем очень успешно командовал. Будь он постарше маршала Жукова, а не наоборот, возможно, маршалом победы у нас был бы Соловьев. Но они начинали войну в разных званиях. Для примера, Георгий Константинович встретил ВОВ в звании генерала армии, а Иван Владимирович простым майором. Потому сразу после ухода женщины-врача набрал рабочий номер Ивана Владимировича. «Алло», обратился я в трубку, на том конце ответили. «Алло, Соловьев слушает. Абрамов беспокоит. Иван, можем сегодня встретиться? Дело очень важное. Да хоть сейчас, подъезжай, Степа». «Ваня, вот ты гад, сюрприз испортил. Мы сегодня запускаем на пробу круизный дирижабль, будет в новой картине использоваться. Там, кстати, и ресторан есть. Хотел с другом отобедать на высшем уровне, причем в прямом смысле слова. Это я всегда с радостью, ты же знаешь, но сегодня крайне много дел. Иван Владимирович, ты пойми, для меня это очень важно. Разве я часто тебя прошу? Мне крайне важно с другом быть в этот момент». «Понял, скоро буду на вашем аэродроме». Надо заметить, у нас уже был свой аэродром. Да и Соловьев, это не мальчик-зайчик. Он многое прошел и умеет быстро схватывать на лету. За более чем год общения он понял одно: просто так именно просить не стану. Мы ведь не школьники. Ибо он мне прямым текстом сказал, что очень занят по работе, а что услышал в ответ? Фактически просьбу бросить все дела, Ка, мне очень важно, значит дело не совсем в обеде в ресторане дирижабля. Это как раз всегда терпит. Можно и день подождать, и неделю, и даже месяц. Нужно понимать, это служебный номер, и всегда есть шанс прослушки. Для примера, если глава ЦРУ не полный идиот, то таких людей он всегда будет рад слушать. Понятно, не сам лично, на то у него целая служба разведки есть. Разумеется, делается все для защиты от подобной прослушки. Вот только, кто даст гарантии, что именно в этот день, когда был совершен звонок, телефон не был поставлен на так называемый жучок, возможно, за 1 минуту до моего звонка. Противника никогда нельзя недооценивать. Некоторые назовут такое паранойей и будут правы, но лишь отчасти. Как говорят мудрые люди на ответственных должностях, если ты болен паранойей, это еще не значит, что за тобой не следят. Есть вопросы, которые можно поднимать в разговоре открытым текстом, а есть, что крайне нежелательно, а когда такой разговор необходим проводить в тех местах, где меньше всего шанс на прослушку. Как, впрочем, звания и должности, где лучше перебдить, чем недобдить. Потому, отдав распоряжение готовить аппарат к взлету, отправился на наш аэродром. Нужно понимать, пока еще это лишь громкое название, были в основном огромные ангары для дирижаблей, неважно малый или средний размер, ангар всегда довольно крупным будет, да и вышки для причаливания с лебедками. Пока еще не было ЦПУП, центрального пункта управления полетами. До аэродрома киностудии добрались с Иваном одновременно. «Здравствуй, друг мой!» Я протянул руку начальнику милиции. «Здравствуй, Степан!» Поздоровался со мной Соловьев. «Все готовы для взлета?» Скоро отведаешь почем фунт гороха на самом высоком уровне, прямо в небе. Ты всегда был у нас затейник, Степан, улыбнулся начальник милиции города-героя Ленинград. Да тем, кто не понимает, мы изначально вели очень великосветский разговор ни о чем. Для примера, я вполне себе доверял моему водителю Андрею. Думаю, Соловьев тоже не глупый человек, и водителя также себе подобрал отличного. Дело даже не в посторонних людях на аэродроме. Вот взять наших водителей. Есть такая поговорка: меньше знаешь, крепче спишь. Причем чем выше ты поднимаешься по политической и карьерной лестнице, и если ты хоть капельку ценишь и уважаешь своего водителя, ты будешь стараться, чтобы он меньше знал о твоих делах. Ибо как знать, взять тот же классический советский фильм «17 мгновений весны», когда пытали водителя одного из бонс-партии нацистов бармена. Гестапо просто пытало, можно сказать, на всякий случай, вдруг чего знает. Однако бармен, судя по всему, хоть и был нацистом и негодяем, но водителя своего ценил, потому тот не владел секретной информацией. Почему, вы меня спросите? Ну, эти вещи лежат на поверхности. В случае, если под пытками ты проболтаешься, что владеешь какой-то информацией, то ее необходимо перепроверить. А кому без высоких должностей и званий может слить секретную информацию водитель? Не поверите членам своей семьи. Потому хоть по фильму судьба водителя бармена не завидна, но он хотя бы сохранил неприкосновенной свою семью. Брякнул бы, а под пытками начинают говорить, чего лишнего, так и отца с матерью и детей и жену всех взяли бы в оборот. Прошу на трап моего корабля. Пригласил я Ивана Владимировича, когда подошли к круизному дирижаблю. «Спасибо, да действительно, это целый воздушный корабль», — ответил герой Советского Союза. «Мы прошли по огромным коридорам дирижабля и оказались в ресторане, где по моим указаниям уже не было официанта, вообще-то на дирижабле даже повара не было, просто был накрыт стол, кстати, на нем даже шампанское стояло, хотя никто пить не собирался, все для легенды, а шампусик придется просто вылить, благо есть унитазы на корабле». Отдав команду на взлет, мы наконец присели за столик. «Степан, я понимаю, у тебя важное дело, но я поражен красотой и размерами дирижабля», — высказался Иван. «Благодарю, но комплимент не ко мне. Рисовали проект каюты ресторана со всем прочим наши ленинградские студенты-художники. Студенты-художники, когда проект рассчитали, инженеры предоставили уже готовую гондолу с указанием, в том числе какой вес и где может быть. Художники взялись за работу. Надо понимать, гондола максимально облачена, потому стены меж каютами и т.д. довольно условны. В том плане, что это скорее ширмы, звукоизоляция стремится к нулю. Потому мы с женой лишь выбрали, какой проект оформления нам нравится. Нам нравится, разумеется, ГГ и его жена выбрали не один, подали назад инженерам, дабы они провели расчеты, где надо утяжелили, а где напротив сделали легче. Ибо для примера т.к. гондола легкая и на носу будет вес в условные 15 тонн, а в хвосте 1 тонна, то ее чуть не свечкой поставит и лететь будет неудобно и некомфортно. Итак, к делу, высказался Иван Владимирович. Ко мне обратился врач, сейчас не важна фамилия, которая предоставила доказательства заговора против правительства. Также имеются доказательства, что писатель Максим Горький был убит. Также был убит Андрей Андреевич Жданов. Более того, жизнь товарища Сталина может быть под угрозой. Степан, ты понимаешь всю серьезность сказанных слов? Вань, а ты как думаешь, почему я попросил тебя бросить все дела и встретиться? Не знаю я тебя, подумал бы, это ты мне один из сценариев своих фильмов про шпионов пересказываешь. Знаешь, Вань, а я ведь уже участвовал в этом разговоре, но только с другой стороны и высказался примерно такими же словами. Ты главного не знаешь, Иван Владимирович, врач писала в органы и ее заявление развернули, более того передали человеку, на кого был написан этот самый донос, а он как ее начальник наказал, понизив в должности и зарплате. Это невозможно, эмоционально воскликнул Соловьев. Это невозможно, специфика работы спецслужб. В случае, когда имеется заявление на заговор против правительства, его абсолютно всегда рассматривают. Даже если там полный бред. Допустим, городских сумасшедших, кстати, всегда хватает. Некто пишет, что зеленые человечки или рептилоиды или аналогичный бред, где сразу видно, человек болен. Такое заявление просто бросают в корзину с мусором. Нет, даже по нему пишется отчет, заява прикрепляется к отчету и до вывод. Если коротко, дурак. Никогда такое заявление не посылается начальству по месту работы, неважно на начальника заявление или нет. Отсюда эмоции начальника милиции города Ленинград. Теперь ты понимаешь всю серьезность ситуации? Ты кого-то подозреваешь, Степан? Вопросом на вопрос ответил начальник милиции. А чего еще ожидать, профессиональная деформация? Ваня, ты угощайся, сегодня просто шикарный крем-суп из белых грибов. А касательно подозрений... Ты же знаешь, у меня целый штат журналистов, я в некотором смысле чуть не своей шпионской сетью владею и понимаю, кто с кем и против кого дружит. Потому тебя и спросил, высказался Иван Владимирович, наливая из супницы половником суп себе в тарелку. Судя по фамилиям, там много евреев, а где у нас много евреев? Я бы сейчас пошутил на тему «везде и что ты антисемит», дескать, в кране нет воды, значит, выпили жиды. Но мне не до шуток. Какие уж тут шутки, явно работает самая сильная партия ВКПб, СУСР, предводителем является Хрущев, безусловно замешан Маленков, силовая поддержка маршал Победы Жуков. Но это же самая мощная и самая влиятельная часть партии. Ее просто так через колено не переломить, как бы нас не сломали. Об этом я тоже думал. Вот взять вас, Иван Владимирович, вы ведь ленинградец, как впрочем и я, а есть еще москвичи. Если нас вместе собрать как членов ВКПб, мы, пожалуй, сильнее и могущественнее украинцев будем. Потому нас первыми ломать будут, высказался герой Советского Союза. Ломать будут, так и произошло в реальной истории, никогда более до развала СССР никто кроме украинской партии не правил, русских полностью убрали из высшего и частично из среднего управляющего состава СССР. Получается, угроза не только лишь над Сталиным и СССР, но и над нашими грешными душами повисла, подтвердил я его слова. Что-то ты о душе заговорил, вроде всегда был атеистом. Так американцы тупые, а мы нет. Американцы в случае опасности кричат «спасаем наши задницы», а русские «спасаем наши души», кому, что ценнее, то и спасает. Очень рад, что у меня такой союзник. Реально угроза смертельна, а ты еще шуточки свои бесконечные шутишь. Думаешь, выстоим, а у нас есть выбор? Выбора нет. Тут ты правильно сказал, я попытаюсь обратиться за помощью к Василию Сталину. Это правильно, его это в первую очередь касается. Когда состоялся наш разговор, мне стало намного легче. Получалось, сейчас только зреет заговор против Сталина, ибо знал, когда будет покушение, значит, у украинской группировки не все еще готово. Понятно, деталей я знать не могу, но по какой-то причине покушение на вождя будет через почти 2 года. Значит, у нас есть все шансы сформировать свою коалицию, возможно, исключительно ленинградцев или, как мне прямо намекнул Соловьев, москвичей тоже в данную коалицию сплотить будет вполне себе возможно. Опять же, пользуясь послезнанием о данном заговоре, я знаю, что он состоится только когда Василия Сталина смогут отстранить от командования войсками Московского военного округа, пусть и только ВВС, якобы отправив учиться на повышение в академию, но реально отстранив от командования. Одновременно у меня фактически есть ленинградцы под рукой, надо понимать, кто такой Соловьев. Кстати, вот я дебил. Мне сразу вспомнился сон, где мой батальон ленинградцев полностью полег всем составом из-за моего бездарного командования. Это мы в гражданской жизни равны, более того, как менеджер среднего звена, возможно, я довольно неплохой управленец. Вот в военном плане безусловно уступаю такому гению войны, как Георгий Константинович Жуков, не просто так он носит звание маршала Победы. Вот только Соловьев полководец не хуже, а возможно и лучше. Он просто начинал войну майором и вполне мог бы руководить тем боем вместо меня, причем в разы лучше меня. Понятно, батальон в любом случае сомнут, ибо преимущество в авиации, танках и пехоте. Блин, вот я дебил. Если Вася останется командовать авиацией Московского округа, то Ил-2 не ударили бы по тем моим пушкам из сна. Напротив, Василий бы послал штурмовики и уничтожил колонны бронетехники Жукова. Даже такой бездарь, а чего лукавить, если даже как командир отделения ты себя перерос и можешь взводом командовать, не означает, справишься с батальоном. С моими пушками мог бы куда успешнее противостоять Жукову, особенно если была поддержка с воздуха. Получается, я прав. Им нужно было отстранить Василия Сталина от командования авиацией, жизненно необходимо. Не окажись меня, уверен, нашелся бы генерал или даже черт с ним майор, который бы бросил по просьбе сына вождя свой батальон или даже полк на защиту дачи Сталина, а при поддержке авиации, хрен ты ее, дачу, возьмешь, бронетехника просто не доедет. Этому нас немцы хорошо обучили. Когда есть господство в воздухе, танки не самый главный аргумент в бою. Надо формировать коалицию ленинградцев с москвичами. Кстати, кажется, сейчас именно ленинградцев активно уничтожают. Жданов, Кузнецов. Надо собрать информацию о москвичах. Кажется, пазл начинает складываться в картинку. От автора. Книга находится только и исключительно на Автортуди. Если ты читаешь с пиратского ресурса, перейди, поставь лайк, напиши комментарий. Тебе ответит автор книги. Допустим, у тебя нет денег. Сам житель панельки из племени нищебродов. Зато можешь поддержать подпиской, лайком, комментарием. Кроме того, всегда раздаю бесплатные промокоды для прочтения. Ибо сам беден и все я понимаю. Не будь редиской. Поддержи автора. Глава 23. Красный олигарх 3. Особая благодарность Радигар, ВВЛ 66, Мазье, Пробедоцами, Владимир, Гавалт. Только 6 человек, которые на данный момент смогли поддержать мой проект. Книга прошла свою середину и близится к завершению, потому помощь всегда бесценна. Стираются города, время в песок стирает огромные статуи из гранита, и лишь над книгами время не властно. Пройдут сотни лет, а имена этих благородных людей останутся на страницах моих книг. Меня бесконечно радовал красавец летающий корабль. Дело в том, что он действительно был построен для съемок. Более того, фильм был довольно неплохой запланирован. Однако надо быть честным перед самим собой. Допустим, когда мы снимали первую картину «Гостья из будущего», то реквизит делали под фильм. В данной же ситуации фильм писался под дирижабль, ибо ну очень я хотел иметь свой личный круизный лайнер в небе. СССР крайне удивительная страна, где многие запреты легко обойти, ибо все запреты касаются в основном личного богатства, дабы не эксплуатировать человека человеком. Одновременно организация, или проще говоря коллектив, может владеть поистине настоящими богатствами. Для примера, страна восстанавливалась от страшного урона, нанесенного войсками ЕС, ибо только городов и поселков городского типа было уничтожено более 10 000 единиц, количество уничтоженных сел и деревень, если не путаю, так и не смогут подсчитать. И вот именно в это время уже появляются настоящие дворцы. Часто их называют дома отдыха или санатории. Нужно отметить тот факт, что принадлежат они шахтерам. Некоторые возразят, дескать, шахтеры всегда были особой кастой, одна зарплата чего только стоит. Могу напомнить, что союзы писателей Москвы, Ленинграда, тоже себя довольно бодро чувствуют, имеют кроме личных дворцов в виде домов отдыха и санаториев, спецлечебницы, дачи и многое, многое другое, вроде яхты, прогулочных катеров на Черном море. Неплохо себя ощущает профсоюз актеров, музыкантов, научных работников. Что всех этих людей объединяет? Некоторые скажут, высокие зарплаты, и даже будут частично правы. Вот только объединяет ученых, для примера, и зачастую людей без образования, что работают в шахтах, очень богатые организации, хотя первых финансирует государство, выдавая огромные фонды, а вторые сами это государство кормит, добывая ресурсы. На деле же, если знать историю Советского Союза наперед, Можно вспомнить, что даже у колхозов появятся личные дома отдыха, а колхозов побогаче даже и санатории. Разумеется, даже колхоз-миллионер никогда не сравнится со своим домом колхозника и, скажем, санаторием литераторов, но это лишь подчеркивает разницу фондов финансирования граждан. Потому и у меня была такая вот ситуация, когда кооператив, а чем он собственно особо сильно от колхоза отличается с юридической точки зрения. Так вот, когда наш кооператив разбогател, вернее даже в момент зарабатывания бабла, мы организовали подшефный санаторий для детей-сирот. Причем нам никто не запрещает делать свой дом отдыха для сотрудников кооператива. Я вам больше скажу, если бы мы тот детский лагерь пожелали для наших детей построить, возражений бы не было от государства. Впрочем, мы даже сейчас можем отнять у детских домов пионер-лагерь и передать кооперативу. Понятно, это практически политическое самоубийство будет, но юридически мы в своем праве. Это я все к тому, что лично я мог владеть очень немногим. Зато кооператив может иметь личный транспорт, авиацию, аэропорты и вокзалы, дворцы. Причем дворец может быть разного назначения, для примера дворец пионеров и школьников, который построен специально для работников кооператива, где разные кружки и секции, более качественная и дорогая библиотека. Потому дирижабль никто после съемок фильма сдавать в утиль не собирается, а также я говорил, что кооператив от колхоза не особо юридически отличается при Сталине. Сейчас председатель колхоза решает дать машину или нет, предоставить от колхоза лошадь лошадей для вспашки огородов колхозников или трактор трактора, кому предоставить, а кому нет и в какой последовательности. Так что круизный лайнер будет взлетать только по моему желанию и исключительно в том направлении, куда я хочу. Более того, в составе тех пассажиров, как посчитает директор Самодур, я же желал видеть на борту своего летающего корабля Василия Сталина. Причем нужно понимать, он в некотором смысле мальчишка, который бредит небом. Да генерал, да воевал, да летает на истребителях и, говорят, хорошо летает настоящий летчик ас, но так и остался мальчишкой в душе. Потому для него будет настоящей романтикой находиться в небе и там же спать, ходить в туалет, мыться, кушать, развлекаться. Люди, которые бредят небом, меня поймут, а другим не дано. Одновременно это, пожалуй, единственные помещения в СССР, которые с наименьшей вероятностью подвержены шансу прослушки. Оборудование сейчас не то, дабы вести прослушку в воздухе и сразу транслировать на землю. Более того, у нас есть так называемые весы, я в этом не разбираюсь, но техники, что обслуживают аппарат, регулярно его взвешивают. Ибо 100 тонн полезной нагрузки — это здорово, но перегруза быть не должно. Более того, мало ли, кто какую личную вещь забудет. Потому на дирижабле не хуже, чем в тюрьме ведется шмон. После каждой посадки, современные же пишущие магнитофоны, даже облегченные для разведок, не такие уж и легкие. Если я не путаю, первый мобильный телефон будет изобретен в 1950-е в СССР, и весить он будет около 2 кило. Мобильный телефон, главный герой путает, первый мобильный телефон, изобретенный и запатентованный в СССР, был изобретен ближе к 1960-м годам, а точнее в 1957, изобретатель Куприятнович Леонид Иванович. Опытный образец весил не 2, а 3 кг, работал в удалении от вышки связи на 20-30 км. Зарядки аппарата хватало лишь на 30 часов. Кстати, в отличие от современных мобильников, первый садился, несмотря на то, были ли звонки или нет. Следующий, новая модель телефона, появится через год и будет весить уже приемлемо полкило. Но тоже таскать с собой такой кирпич — то еще удовольствие. Но в 1961 году советский мобильный телефон станет почти аналогичен современным кнопочным аппаратам, и вес будет 70 грамм. К сожалению, Хрущев мобильный телефон назовет бесполезной игрушкой и запретит вести разработки. По некоторым неподтвержденным данным, передаст все данные США. Дескать, пусть они тратят деньги на бесполезную игрушку и разорятся. Меня откровенно поражает, что потерял СССР после переворота и убийства Сталина, какую мы страну потеряли. Понятное дело, что в 1961 году только разработали аппараты, это были штучные образцы, но зная размах Советского Союза, построить заводы и запустить линии по производству было бы не проблемой. Да чего там говорить, кооперативы, которые уничтожил Хрущев, сразу бы схватились за производство новинки и пересытили бы ими рынок. Уверен, были бы и различные модели. Кто помнит, как появлялись мобильные телефоны в 21 веке, когда только кнопочных моделей было от разных фирм бесконечное число модельного ряда. Да и любая фирма только своих мобильников 5-7 разных моделей штамповала. Причем база была общая, никаких прорывов технологий, а вот внешний вид и разные мелочи отличались. Да чего уж там говорить, если мой кооператив в это время будет существовать, просто схвачусь за производство мобильников, это золотое дно. Касательно того, как бы выглядел тогда СССР, скажем, в 1964-65 годах, только-только полетел Гагарин, всего-то 3-4 года прошло и ездит, скажем, школотроны на советских, понятное дело, велосипедах, вынимает такой Петя из потрепанных штанов, да гуляли школьники обычно не в новых, мобильник, допустим, модную на то время раскладушку, подносит к уху и спрашивает: «Вовка, Вовка, ты где? Ты окуней рыбалить не поедешь?» А где-то там некий Вовка, услышав трель популярного звонка, еще бы школотроны непопулярные мелодии на звонок ставили, декорации могут меняться, а суть человеческая всегда остается прежней, допустим, мелодию из «Неуловимых мстителей» или «Знаменитая погоня». Важно, так достает свой телефон и отвечает: «На связи, занят был, конечно, поеду, удочки готовы». Понятное дело, были бы звонки, а затем и бесконечные СМС между влюбленными парочками, да просто по работе или знакомым. Насколько бы изменился образ СССР, все было бы, если не убийство Сталина, профен страной хотя бы еще 5 лет, а затем займи его место достойный приемник. Однако психанул, увлекся. Сейчас прослушивающих устройств малого веса, что снимают звук в летающем аппарате, просто нет, ибо, как-нибудь тихоходен дирижабль, он достаточно быстро и стремителен, ему не нужны дороги, легко летит через леса и реки, ехать за ним на машине просто невозможно. Потому даже если поставить прослушку на принципах радио, быстро потеряешь объект прослушки из эфира. Остается только магнитофон, но весят они сейчас даже шпионского типа достаточно много, дабы заметить при посадке, и опять же вечный шмон, не забыл ли кто чего в дирижабле. Итого да, сейчас нет ничего более безопасного в СССР с точки зрения ведения переговоров, чем мой летающий корабль. Потому до встречи с Василием Сталиным оставались дни, ибо нужно встретить мою любимую и сына богатыря, а то как же, война войной, пусть она пока холодная политическая, а личную жизнь никто не отменял. Мне моя жена, какой бы любящей и понимающей ни была, такого никогда не простит, если отправляю встречать подчиненных, а сам не найду времени встретить любимую с сыном из роддома. Потому началась целая подготовка. Если я был при рождении Валички, прости, любимая, просто нищим, то сейчас вполне могу себя назвать красным олигархом, отсюда и подготовка театральной встречи. И вот день выписки настал, как ни оттягивали нехорошие работники медицинского персонала, ибо им очень нравилось общение с популярной артисткой. Да чего уж там говорить, пусть сейчас фотоаппараты относительная роскошь, но абсолютно все от санитарки до главного врача снялись вместе с моей женой-красавицей. Еще ранним утром, значительно до выписки из медицинского учреждения, вокруг простого ленинградского роддома стали собираться стаи автомобилей и автобусов. Была расстелена красная дорожка, один из автобусов привез целый оркестр. Только лишь Анечка шагнула на красную дорожку, как заиграла «Ода радости» из 9-й краткой симфонии Людвига Бетховена. Была получена команда, и из-за высотных домов стал выплывать величественный малый дирижабль киностудии, на баллонах которого была растяжка с приветственной надписью. Надо сказать, довольно банальной надписью, но именно банальное и простое порой самое лучшее. «Я люблю тебя, Анечка», — гласила растяжка. Пока моя любимая жена стояла растерянная от такой встречи, я сделал первый шаг на красную ковровую дорожку, где по бокам стояли в очень праздничных шубках самые красивые артистки нашей киностудии, голову которых, несмотря на январь месяц, венчали кокошники. Ничего страшного, не замерзнут им недолго стоять, очень скоро окажутся в автобусе киностудии. Мой первый шаг, и начали лететь лепестки роз над моей головой, разумеется, их бросили наши артистки, стоящие слева и справа от ковровой дорожки. Причем чем больше я делал шагов, тем больше девушек нашей киностудии начинало бросать лепестки роз, а другие, напротив, прекращали действие, ибо я уже прошел мимо. Традиционно был вручен шикарный букет цветов моей красавице-жене, а у медсестры я забрал маленький кулечек счастья, моего сына, закутанного в пеленки, и мы торжественно пошли назад к автомобилю. Но здесь церемония встречи чуть изменилась. Когда мы шли с Анечкой и я с ребенком, продолжали лететь лепестки роз, но сразу за нашей спиной полетели вверх монеты СССР, они сыпались более, чем щедрой рукой, причем первые шаги от роддома были самые дешевые, ибо вверх летели 5-10 копеечные монеты, следующие шаги и другие девушки забрасывали уже 10-15 копеечными монетами дорожку, по которой мы прошли, следующие шаги и вверх летели 15 копеечные и полтинники, а после посадки в автомобиль, когда мы отъехали, полетели горсти рублей. С одной стороны, мне хотелось все сделать крайне торжественно, но с другой, никто не собирался убирать бардака после нас, потому по договоренности с дворником роддома, деньги были его законной добычей. Нам-то праздник, а ему дополнительная работа. Убирать ковровую дорожку, убирать многочисленные лепестки роз, убирать монетки. Хотя касаемо последнего он как раз был совсем не против. Тем более было высыпано на снег 5000 советских рублей, пусть и монетами. Что это было, Степан? Задала мне вопрос моя Анечка, когда мы сели в машину и тронулись с места. Как что? Встреча моей красавицы жены, сына. Тебе не понравилось? Удивился я. Мне было очень стыдно, так все пошло безвкусно. Зачем ты так сделал? Но мы же с тобой уже не бедные люди, как при рождении Валички. Хотел наполнить нашу встречу романтизмом, когда все видят, как я тебя люблю и ценю нашего сына. Абрамов, у тебя совсем мозги на бекрень сдвинулись с твоими деньгами, когда это мы были нищими. Ну, при рождении Валички. Андрей, ты его слышишь? Обратилась она к моему водителю. Да я ему говорил, что Анне Васильевне не понравится, а он все хотел дорого-богато. Вот и вышло так, Анна Васильевна, вы его простите, пожалуйста, высказался мой водитель. А эти многочисленные телекамеры, фотоаппараты, Абрамов, ты меня встречал с сыном или красовался? Сколько у тебя стало денег и влияния? Аня, любимая, я тебя не понимаю. Все же хорошо было, что не так? Да все не так, это наш день, Степа, пойми, нашей семьи. А где моя мама? Где твоя мама? Где наши друзья? Что это вообще был за цирк на колесах? В ресторане, думал, заедем домой и отдадим сына на попечение нянечки и кормилицы, а потом полетим. Ресторан полон гостей на дирижабле. Ты кто, Абрамов? Советский писатель или красный буржуй? Может, боярин? Шубы, кокошники, оркестр. Степа, что с тобой? Что еще, кстати, за кормилица такая? Я что, по-твоему, не женщина и своего сына брошу? Аня, ну если хочешь, все отменим. Но я думал, тебе понравится. Отменяй. Мне никогда так стыдно не было. Наших родителей тоже отменять и друзей? Я даже растерялся, неправильно строя предложение. Степа, ты что, совсем дурак? Как ты родителей отменишь? Ну, в том плане, ресторан, праздник. Родители и друзья, это святое, и праздник надо было организовать. Посидели бы в тесном кругу по-семейному. Прости, Аня, я совсем одичал без тебя. Ничего, я возьмусь за твое воспитание. Как есть училка. Засмеялся Андрей. Как она вас взяла в оборот, Степан Кузьмич? И давно ты у нас стал, Степан Кузьмич, для друзей? Услышав такое обращение ко мне моего водителя и друга Андрея в машине, спросила жена. Вот тут неправда. Я сам ему говорю, мы друзья и надо на ты. Это его инициатива. Высказался я. Ну хоть не совсем мозги пропил за новогодние праздники. Да никогда еще Штирлиц не был так близко к провалу. Понятное дело, что мы с женой всяко помиримся. Тем более, несмотря на конфликт, это все же не истерика в стиле развод и девичья фамилия, а семейная жизнь, она не бывает без косяков. Причем я в первую очередь себе на политическую карьеру не слабо так нагадил. Забылся, в какой я стране живу и какое поколение меня окружает. Безусловно, мои успехи и сделанные для общества, да и то, что сейчас делаю, перекроет мой косяк, забудут и простят. Вернее, забыть уже не забудут никогда, посчитают за чудачество молодого отца. Но простят точно. Только пора прекращать идиотские игры в красного олигарха. Чести мне это не делает в обществе СССР. Хорошо, у меня есть моя умница жена и поддержит, всегда в любой ситуации. Сколько ей делает чести, когда она держала лицо, ничем не выдав своего недовольства, когда шла по этой проклятой красной дорожке, и только когда мы остались вдвоем, друг семьи Андрея не в счет. Только тогда она высказала свое неудовольствие. Это тебе не гламурки из 21 века, которые говорят о какой-то загадочной женской энергии, которой якобы заряжают своего мужа. Тут моя жена мой же друг и товарищ, который выйдет с тобой против всего мира, но и поддержит, когда ты оступился, и если видит ошибку, поможет ее исправить. От автора. Книга находится только и исключительно на Автотуди. Если ты читаешь с пиратского ресурса, перейди, поставь лайк, напиши комментарий. Тебе ответит автор книги. Допустим, у тебя нет денег, сам житель панельки из племени нищебродов. Зато можешь поддержать подпиской, лайком, комментарием. Кроме того, всегда раздаю бесплатные промокоды для прочтения, ибо сам беден и все я понимаю, не будь редиской. Поддержи автора. Глава 24. Пьяный дебош. Особая благодарность Валера 1980, Сергей Медведев, Радигар, ВВЛ 66, Мазье, Пробидатсами, Владимир, Гавалт. Только 7 человек, великолепная семерка, которые на данный момент смогли поддержать мой проект. Книга прошла свою середину и близится к завершению, потому помощь всегда бесценна. Стираются города, время в песок стирает огромные статуи из гранита, и лишь над книгами время не властно. Пройдут сотни лет, а имена этих благородных людей останутся на страницах моих книг. Понятное дело, что с женой я легко помирился. Нас связывало нечто большее, чем просто любовь, привязанность и взаимное уважение. Для жителей 21 века понять будет сложно, но в середине 20 века было такое понятие, как семья, когда общие дети, такое просто цементировало брак. Но даже просто штамп в паспорте означал многое: подать на развод в СССР, практически признать себя непригодным для брака мужчиной или непригодной для брака женщиной. Да и при наличии денежных ресурсов, если их использовать грамотно, а не строить из себя цыганского барона, как делал для примера один бездарный, но очень богатый режиссер в 21 веке, в мое время можно очень многое. Только люди, что не имеют вкуса и ощущения прекрасного, обвешивают себя золотом и побрякушками, ибо за этим ничего просто нет. Сними с них золото, и ничего не остается, ибо человека-то то нет, так пустышка за красочной ширмой. Слава всем богам, создавший это мироздание, я никогда цыганским бароном не был, из чего это устроил клоунаду и цирк, потеряв чувство меры, не знаю, наверное, счастье от рождения сына, да успехи в моем деле наложилось все на постоянный стресс, вот мой мозг и подсознание выдали нечто безумное. Это понимала и моя Анечка, ведь она не первый год жила со мной рядом, знала, что я далеко не 40, что любит все блестящие. Потому было дано распоряжение, и транспорт киностудии крайне быстро доставил всех ближайших друзей и родню к нам домой. Опять же, Анечка была против няни и кормилицы, но в целом мы от прислуги не отказывались. Потому, обратившись в ресторан и отправив туда Андрея на машине, очень быстро были получены продукты, готовые блюда, и накрыт стол еще до визита гостей. Да и мне было чем заняться с молодой женой, пока ожидали толпы оголодавших, но счастливых друзей и родственников. Анечка заявила: «Так, Степан, я устала, а за тобой есть вина, потому меня ни для кого нет в течение часа». «Даже для меня?» – немного растерялся я. «Даже для тебя, тем более на тебе дети. А ты куда? Куда ты собралась?» – опешил я от такого перформанса. «В нашу замечательную ванну. Знаешь, как я скучала за нашей милой и уютной ванной. Так что же, у вас даже помыться было негде в роддоме?» Но Анечка оставила мой вопрос без ответа и убежала в ванную комнату. Она так спешила, что раздеваться начала еще в нашем довольно немаленьком коридоре. Ее путь напоминал дорожку той девочки из сказки, что сыпала хлебные крошки, с той лишь разницей, что были разбросаны шмотки. Не знаю, что уж она там делала, но заиграл наш домашний магнитофон, который стоял специально в ванной комнате, дабы, наслаждаясь водными процедурами, слушать музыку. Мы, конечно, не семья цыганских баронов, но могли себе позволить несколько магнитофонов, в том числе обожали классическую музыку. Повторяю, не знаю, чего там делала моя красавица жена, но только лишь раздавалась музыка и звук воды. А уже приехал Андрей и привез продукты. Надеюсь, она там не утонула или чем она там занимается. Решила намыться на 3 года вперед, ибо явились друзья, которых вместе с моей мамой и братом, а также тещей, привез автобус киностудии, и мне стало полегче, ибо накрывать стол на всю эту ораву втроем, я, Андрей и моя домработница, было не очень-то и просто, а Анечка все продолжала намываться. Похоже, действительно были проблемы с душем или чего оно там обычно в роддоме бывает. Как-то не рожал ни разу за 2 свои жизни, вот не пришлось. Раздались первые тосты и здравницы. Учитывая, что и красавицы жены пока еще не было, все внимание и лесть доставались мне и моему сынишке, которому в общем-то было пофиг, ибо он мирно дрых в своей кроватке. Учитывая тот факт, что прибыли не только лишь старые друзья поздравить меня со столь замечательным событием, но и новый, Иван Владимирович Соловьев вывел меня на балкон покурить. Да лично я не курил, да и выходить на балкон зимой то еще удовольствие, особенно с учетом того факта, что в сталинках балконы не стеклили, ну не принято сейчас такое. Опять же огромный плюс состоял в том, что балкон маленький. Потому мы вполне себе остались один на один и могли пообщаться с глазу на глаз. «Да Степан, ну ты выдал», — сказал Соловьев, кутаясь зябко в шинель, что была накинута у него на плечах, было слегка прохладно после тепла комнаты. «Ничего от нашей доблестной милиции не скроешь. Уже доложили?» — пошутил я в ответ. «А то как же, не напрасно свой хлеб едим, но ты знаешь, что не делается оно к лучшему», — ответил генерал. «Да я бы не сказал, хотя я и не был курящим». Посмотрел на Соловьева и так мне захотелось затянуться. «Можно папироску?» – попросил я у него. «Ты же не куришь?» – удивленно вскинул бровь генерал, но протянул пачку ловким ударом пальца, заставив одну из папирос выскочить в мою сторону из пачки. «Закуришь тут?» – ответил я и вытащил папиросу, с благодарностью кивнул, прикуривая от спички, любезно зажженной Соловьевым, что прилетело по шапке от жены. Сочувственно поинтересовался Иван Владимирович. «Есть такая буква», — ответил я словами Сидоренко, нашего бессменного ведущего программы «Поле чудес». «А ты знаешь, твоя выходка нам чрезвычайно полезна. Если бы ты ее не устроил, мне бы пришлось тебя попросить сотворить нечто подобное». И генерал покрутил открытой ладонью из стороны в сторону, как бы показывая, что сотворить нужно было нечто особенное. «Интересно, как моя ссора с женой может быть полезна?» «Вот точно, еще и ссора с женой», — подтвердил свои слова Иван Владимирович. «Может, я совсем одичал на своем телевидении, но откровенно не понимаю, о чем речь. Ну вот сам подумай, ты персона публичная, уже весь Ленинград знает, что ты выступил барином, и про баб в кокошниках и дирижабль, летающие над городом, не заметить просто не могли, опять же разбрасывал деньги, словно купец третьей гильдии в запое. Да сам об этом думал, но я ведь немало хорошего людям делаю, простят». «Простят, конечно». «Да уже простили, скорее смеются над чудачествами молодого папашки, у которого отчасти крышу сорвало, да Анечку твою хвалит, заметили, что ей твой цирк не понравился, да она видом не показывала, что недовольна, как могли заметить, она может и не показывала, но популярная артистка, да и в роддоме ее медперсонал обожает, вот оттуда думаю и слухи, что твоя Анна Васильевна против всего этого, что учудил муженек, играя в цыганского барона. Да стыдно мне, Иван Владимирович, все я понял, все, да не все, договаривайте, что-то я вас снова не понимаю. По версии города Ленинград, ты с женой в ссоре, а цирк ты учудил не просто так, ты же хороший мужик, уважаемый. Говорят, от счастья рождения сына в запое, вот и чудишь. А пьяному русский народ многое прощает, тем более если повод такой серьезный, как рождение сына. Продолжил я за Соловьева мысль. Верно, это только паук пьяный при преступлении, отягощающие обстоятельства, а для русского народа все обвинения и вины снимает, ибо что с него взять, пьяненький был. Вы меня порадовали, товарищ генерал, с женой помирился и репутацию почти отмыл. Вот с женой тебе надо продолжить ссору, во всяком случае для посторонних, — выдал Соловьев. Не понял, я вас, конечно, уважаю, но за свою Анечку. Не горячись, Степан. Это необходимо в интересах страны и советского народа. Как советский народ может быть заинтересован в моей ссоре с женой? Вань, ты че плетешь? Послушай внимательно и реши, плету я, Степан Кузьмич, или прав. Версия событий от генерала НКВД. Ты очень ждал рождения сына, как, впрочем, многие мужики в нашей стране ждут. Это легко поймут и примут. Когда ты узнал, что у тебя прибавление в семействе, стал отмечать с друзьями, но увлекся, друзья-то ничего, а ты выпал в запой. Причем данный факт все фронтовики легко примут и поймут, как, впрочем, и их жены, сколько уже счастливых папашек по всей стране так в запой уходили. Затем, как совсем не бедный человек в Советском Союзе, просто потерял берега, стал сорить деньгами. Пригнал этих самых баб в кокошниках, оркестр, дирижабль. Если тебе не жалко для ветеранов войны оплачивать протезы, финансировать детские дома и устроить пионер-лагерь на берегу Каспийского моря и полностью его содержать, пожалуй, ты и для любимого сынишки ничего не пожалеешь. Оно кто-то осудит, но в целом поймут. Молодой батя на почве запоя слегка кукухой поехал от радости. Далее твоя жена, которая очень популярная артистка в СССР, любима миллионами, настоящая советская женщина. Ей вот такое вот все... Очень не понравилась она, не жена цыганского барона или не жена купчишки третьей гильдии в запое. Понятно, у вас скандал и разлад в семье. Ты как человек не бедный на почве ссоры с женой красавицей продолжаешь запой и чудишь. Возможно, будут даже выступления по твоему телеканалу, мы над этим поработаем. Есть у меня неплохо разбирающиеся в психологии сотрудники, напомню, мы хоть и милиция, но не так давно принадлежали к наркомату, речь про НКВД, напишем вам красивую историю примирения. Весь СССР умилится, а женщины просто будут рыдать от счастья. Пойми, ты ведь тоже, как говорят на Западе, звезда. Тебя обожают миллионы женщин Советского Союза, и за вашей парой истории отношения и ссоры будут следить. Потому твой дирижабль, ну очень уж в тему. Ты психуешь и пьяный улетаешь в путешествие. Посетишь море, а главное Москву. Там ты и встретишься с Василием Иосифовичем Сталиным. Ну забухаете, понятное дело, на борту твоего пепелаца. Но главное, порешаете основные вопросы по нашему контрзаговору против заговорщиков, не привлекая внимания Хрущева, ибо лучше всего спрятать, положив на самом виду. Высказался я, дослушав версию будущих событий генерала НКВД. Верно, откуда у тебя азы оперативной работы? Удивился Соловьев. Это не у меня, Конан Дойль наш писал в Шерлоке Холмсе. Писатели порой умные вещи пишут, хоть и не всегда. Согласился Иван Владимирович. И когда начнем? Да прямо сейчас. Возвращаемся в комнату, ты начинаешь заливать активно за воротник. Знаю, ты можешь не первый год, встречаем в бане. Анечке не понравится. Еще бы ей понравилось, нажираешься до скотского состояния и берешь машину. Посты ГАИ предупреждены, тебя не остановит. Убьюсь. Все мы солдаты на этой войне, все мы рискуем. Уезжаю на аэродром киностудии, верно, очень не хочется. А в атаку тебе хотелось вставать на пулеметы? Надо, Степа, надо. Мда. Представление удалось выше всяких похвал. Тут даже сам Станиславский кричал бы «верю» и аплодировал стоя. Я проснулся в каюте люкс на борту моего дирижабля «Ленинград», голова просто хотела взорваться. Из маленького подвесного холодильника, который размерами и весом больше напоминал шкафчик, все для экономии веса, достал пакет льда и приложил к башке. Чуть полегчало, но не намного. Как говорил Михаил Афанасьевич Булгаков, устами одного из своих отнюдь неположительных героев, подобное лечит подобным. Из холодильника же достал бутылочку беленькой, налил в рюмку, зачем-то понюхал. Идиот, еле сдержал позывы к рвоте. Меня почти выворачивало от запаха алкоголя, прямо дичайшее отравление, давно я до такого состояния не надирался. Пересилил себя и влил рюмку в рот, подождал, когда полегчает, снял трубку внутреннего телефона. «Капитан, где мы?» Связавшись с рубкой управления, задал вопрос. «Москва, Степан Кузьмич». «Понятно». Я положил трубку и откинулся на кровать, мне было плохо. В голове мелькали обрывки прошлого вечера, причем яркими кусками. Вот я вливаю в себя очередную порцию водки. Моя любящая и терпеливая Анечка, которая мне практически никогда не возражает, говорит. «Степан, любимый, может, хватит? Заткнись, баба. Кто хозяин в семье? Распустились тут без меня». Вновь обрыв воспоминаний. «Вот мы стоим на лестничной площадке». Я курю сигару и громко матерюсь. Меня пытаются успокоить Тарас с Николаем. Да я для нее все. Хочешь шубы, хочешь золотые украшения, ты на мою квартиру посмотри, у нас даже прислуга есть. Степа, тебе надо поспать, возражает Николай. Нет, ты мне скажи, откуда я ее вынул? С нищей помойки. Да я ее из коммуналки достал. Степан, ты не прав. Влезает в разговор даже Тарас. Все же этими руками заработал. Да я ее знаменитой сделал. Дам коленом под зад и на мороз. Друг, тебе надо поспать. Снова успокаивает Николай. Пац. А сука. И я лезу в драку. Меня скручивают и куда-то волокут. Наверное, в спальню. Снова обрыв воспоминаний. Вот я стою в коридоре и громко матерюсь, в руках парабеллум и ключи от автомобиля. Не нужен вам Степка. Я уйду, найду дом, где меня примут и обогреют. Я им то, я им се. Да артель создай, да кооператив, да сделай богатыми, да знаменитыми. А меня коленом под зад. Вы тогда, вы меня предали, а я вас друзьями считал. Я тебя вообще любил, женщина. Пока я это все высказываю, немая сцена. Анечка рыдает и ничего не говорит. Друзьям, похоже, в шоке и уже не знают, что сказать. Мда, это я мощно задвинул под ствол брать друзей и родню. Силен ты, Степан, когда надо в дебоши обнажить самые черные струнки своей души. Похоже, как бы ни старались психологи из НКВДшников придумать романтическую историю примирения, но брак у меня уже развалился, нет у меня жены, да и детей, судя по моему поведению и куче свидетелей, мне не отсудить при разводе. Теперь у меня, судя по всему, даже друзей нет. Так сказать, все положил на алтарь родины. Раздался звонок телефона внутренней связи. «Алло», — ответил я, подняв трубку. «Степан Кузьмич, к вам генерал Василий, просит разрешения подняться на борт корабля. Гостям мы всегда рады, подготовьте зал ресторана, генералу передайте, что ждем, пусть поднимается». «Мда, мы, похоже, даже не сели, так и висим в воздухе, надеюсь, хоть невысоко Васе лезть по веревочной лестнице». Воспоминания выдали, что звонил из своего рабочего кабинета на аэродроме киностудии Василию, истерично кричал в трубку, что меня все предали, что у меня больше нет жены и друзей. Говорил он, один у меня остался и просил о встрече. Уверен, если бы не украденные мной песни, что считаются якобы моими, и популярность в СССР, сравнимая с популярностью, которая будет у Владимира Высоцкого, хрен бы Василий Иосифович Сталин поехал на аэродром утешать, пусть и достаточно богатого в СССР алкаша. Фактически мы шли ва-банк, разыгрывая все имеющиеся карты. Иначе было нельзя. На карту поставлены наши жизни, и поражение в политической борьбе означает одно – смерть. Причем как нашу, так и всей страны и миллионов людей. Как же жалко, черт возьми. Ведь я до сих пор люблю свою жену, люблю своих друзей. Все потеряно. Да, цель великая. Но какая великая цена заплачена за достижение этой самой великой цели. Страдать было некогда. Привел себя в порядок, используя умывальник в моей каюте. Привел в порядок одежду и отправился в салон ресторана на моем дирижабле. Похоже, мы все же невысоко над землей. Ибо Василий в красивой парадной форме уже сидел за столиком и делал заказ официанту. Однако, увидев меня, встал и раскинул руки, показывая, что желает меня обнять. «Ну ты дал, брат», — восхищенно произнес он. «Эх, Вася, ты еще всего не знаешь. Это смотря о чем. Про парабеллум или твои пьяные гонки с ГАИ по ночному Ленинграду? Про пистолет ты откуда знаешь? Обижаешь. Я же генерал, у меня своя служба безопасности есть». «Мда, у Василия Сталина все же есть своя служба безопасности. Значит, будет проще. Значит, мои жертвы не были напрасны. Да я потерял семью и друзей. Но зато мы спасем СССР и миллионы жизней. Враг будет разбит, победа будет за нами».